Глава 17. Эленор смутно помнила, как соскользнула на пол, потому что сквозь ватный туман подумала: «О, мои таблетки от давления! Где я их оставила? У меня, наверное, удар». Это было ее последней мыслью. Она не почувствовала, как от порыва ветра распахнулась кухонная дверь, как ледяной воздух овеивал ее, принося с собой крохотные, похожие на соль, снежинки, и они таяли на потрескавшемся кафеле, как спустя несколько часов пришел Бен и в ужасе сказал: «О, Господи, и вы тоже?» Эленор очнулась, с большим удивлением обнаружив, что лежит внутри кислородной палатки. Почти бессознательно она попыталась ощупать то, что находилось вокруг нее, решила, что на самом деле это ее не волнует, и погрузилась назад в прекрасное бесчувственное забытье. В течение всей долгой недели она смутно осознавала присутствие Бена и Мэри Энн, которые на цыпочках ходили взад-вперед по палате с озабоченными лицами. Да еще она припоминала, как над ней склонился Тони Мандейн поверх букета розовых роз. А еще были сны. Ей снился Бобби, который улыбался ей, говоря, как часто бывало при жизни: «Держись, мама». Ей снилась Джулия, которая ворчала, насупив брови: «Сама я так не делала, но тебе велю. Держи при себе свои проклятые таблетки, детка». А еще ей снился Бентон Бонфорд, говоривший своим звучным голосом: «Темные деревья прекрасного сада, но выполнить мне обещание надо». Так хорошо было слушать их всех, завернуться в одеяло, закрыть глаза и забыть об окружающем мире. К счастью, современная медицина творит чудеса. Инфекция сдалась, воспалительный процесс в легких остановился, и сильная боль в груди исчезла. Силы постепенно возвращались к ней, а вместе с ними вернулось утомительное чувство ответственности за то, что находится вокруг нее. Эленор противилась этому чувству. Она совершенно не желала его испытать, и пока было возможно, цеплялась за своих призраков, как ребенок, пряталась от опасности под спасительное шерстяное одеяло. Но, в конце концов, чувство долга возобладало над страхами. Она открыла свои утомленные глаза навстречу снежному ноябрьскому дню, увидела старое, обеспокоенное лицо Бена, вздохнула и шагнула навстречу неизбежному. Джулия, Мэтт и Бентон были мертвы, а она нет. И не важно, как она будет себя чувствовать, она жива. В субботу она уже сидела на стуле и старалась выслушать, что расскажет ей Бен о Бентоне. На самом деле он знал не намного больше, чем сама она вычитала из газет. Погода в горах окончательно испортилась. Вначале не удавалось даже обнаружить самолет и извлечь погибших. И только через некоторое время, прежде чем снег окончательно покрыл землю, спасателям все-таки удалось найти безжизненные тела, которые лежали на склоне. Соединенные Штаты и Россия обменялись соболезнованиями по поводу погибшей сельскохозяйственной делегации. Затем сообщения о катастрофе отошли на вторые страницы газет, и на смену пришла информация об аварии газопровода в густонаселенном районе. И это было все. «Но не для меня», — горько подумала Эленор, — «не для меня. Я потеряла Бентона Бонфорда. Я не могла себе представить, что можно потерять человека, которого не имеешь. Но это возможно. Я его потеряла. И теперь я понимаю, что, наверное, любила его сильнее, намного сильнее, чем какого-нибудь другого мужчину в своей жизни. И, наверное, ничего подобного в будущем не встречу. Но жизнь продолжается, так ведь?» «Да, так. По какому-то странному предопределению решено, чтобы я жила, а он нет. Здесь должен крыться какой-то смысл. Как мне найти его? В ее утомленной голове ответ возник сам собой. Надо выполнять обещания, как это делал он. Но, Господи, как? Я теперь даже не знаю, кому принадлежит магазин. Я могла бы позвонить младшему помощнику Мэтта, подумала она, свесив ноги на холодный пол. Кажется, его зовут Питер. Но что у нас сегодня? Сегодня воскресенье. К 2 часам за мной приедет Бен и отвезет домой. Подступили слезы, слезы жалости к себе, и она с трудом поборола их. «Ради бога, Ленор Райт, не надо превращаться в плаксу. Сожми зубы. Живи сегодняшним днем, черт возьми. Надеюсь, твоя страховка сможет покрыть медицинские расходы, и ты не вылетишь в трубу окончательно. Надеюсь, что Джон Диаметти не передумал, и у него все еще найдется работа для тебя. Надеюсь, что кому бы теперь ни принадлежал магазин, владелец не прогонит Бена и Мэри Энн или продаст магазин еще кому-нибудь, кто оставит их. В конце концов, хватит тебе витать в облаках. Вернись назад к проклятой реальности». Эленор встала на ноги, схватилась за кровать, потому что перед ее глазами все поплыло, и поняла истинность выражения. Легко сказать, да нелегко сделать. Но головокружение прошло через несколько секунд. Все еще осторожно придерживаясь за кровать, она передвинулась к стулу, решила, что этого вполне пока достаточно, и села. Дверь в холл была открыта, и она увидела на стене яркую бумажную индюшку, которую прикрепили кнопкой. «Как эта птица похожа на Тони Мандейна», — ехидно подумала Эленор. Затем причина попадания на стену именно индюшки заняла ее воспаленный мозг. «День благодарения? Это не может быть день благодарения. Так долго она не могла пробыть здесь». Однако именно так дела и обстояли. Из ее жизни выпали 2 недели, о которых она ничего не помнила. 2 недели без Бентона, 3 без Мэтта и более 4 без Джулии. «Бену следует быть осторожным. Вероятно, он может быть следующим», — подумала она и поняла, что это вовсе не смешно. Наполненные яростью глаза Эленор вдруг натолкнулись на ее собственное отражение в маленьком зеркальце на стене, и она сама себя не узнала. Под глазами пролегли такие глубокие морщины, что и целого галлона крема не хватило бы, чтобы их замазать. Она напоминала цветом лица восковую куклу, а губ почти не было видно. Она выглядела на все 70 лет или на все 100. На самом деле, с такими сальными свалявшимися волосами, свисающими на лицо, она отлично может подойти для роли одной из ведьм в Макбете и варить зелье, приговаривая: «Пузыри, пузыри, горе беду навари». Ну ладно, одно хорошо, клетчатая юбка теперь будет ей впору. Надо возвращаться из больницы домой. Но есть ли у нее какая-нибудь одежда? Наверное, она должна позвонить Мэри Энн и попросить, чтобы та заехала к ней и захватила что-нибудь. Эленор снова осторожно поднялась и шаг за шагом добралась до шкафа. Она сможет выйти в этой одежде. Какого черта теперь наряжаться? Для кого устраивать показ мод? Для Тони Мандейна? Едва ли. Эленор невольно взглянула на красивые розы в вазе, которые стояли на подоконнике. Они уже начали опадать. Пора расцвета миновала, как и у нее. Но чем теперь можно объяснить поступки Тони Мандейна? Вот еще одна загадка, которой нужно найти объяснение по возвращении в реальный мир. Неделя обещает быть интересной. Тут в холле раздалось дребезжание колесиков по полу, и круглолицая маленькая санитарка появилась на пороге, держа в руках поднос. «Здравствуйте, миссис Райт! Сегодня вам определенно лучше. Пододвинуть ваш стул к столу? И посмотрите-ка, это настоящая еда, а не какие-нибудь соки». Эленор снова села, сознавая, что настало самое время поесть, и устроила поднос на коленях. Она не включила телевизор, чувствуя, что земля прекрасно вертится и без ее участия. Когда Бен приехал за ней к 2 часам, она сидела на стуле, уже одетая, и ждала его. Симпатичная медсестра одолжила ей кое-что из косметики, и настроение Эленор немного улучшилось после того, как она воспользовалась румянами и губной помадой. Но юбка была ей велика и была заколота булавкой, чулки морщились, а единственной обувью, которая оказалась с ней в больнице, были старые войлочные шлепанцы. Эленор явно не собиралась участвовать в показе мод. Поскольку на улице было холодно, Бен прихватил из магазина ее старое потертое пальто, которое она иногда надевала в машине, с пятнами лака на локте, и одну из своих плотных зеленоватых шляп, которую получил от племянника, служившего в армии. Эленор надвинула шляпу на уши, и все рассмеялись. Нянечка, которая прикатила ей каталку, хихикая, спросила: «Может быть, вам дать оловянную кружку, чтобы просить милостыню?» Эленор осторожно уселась в каталку и сказала: «О, большое спасибо, Айрин. Надеюсь, что у вас имеется черный выход. Но вы же не выглядите настолько плохо. К тому же вас все знают, и вы рассмешите их всех. Что делать с розами? Оставьте их. Они не смотрятся рядом с нищенкой. Мне надо что-нибудь подписывать? Все уже оформлено, вы можете ехать. И будьте теперь осторожны. А в четверг покажитесь доктору, окей?» «Хорошо, спасибо вам за все. Всегда пожалуйста. И если вам попадется крышка от сахарницы «Краса Америки», позвоните мне». «Позвоню». Бен подогнал старый фургон к боковому выходу, где он стоял тихо, мирно, поблескивая позолоченными буквами «Антиквариат Бонфорд» под лучами солнца. Из выхлопной трубы вырывался дымок. «Машина что-то капризничает», — сказал Бен, заботливо помогая Эленор забраться внутрь. «Бен сказал, что дело в карбюраторе или еще чем-нибудь. Я еще не успел посмотреть». Прежде чем он захлопнул дверцу, Эленор поняла по выражению его лица, что он тоже оплакивает Бентона Бонфорда. И почему-то ей не стало легче. Старик уселся рядом с ней, включив обогреватель до отказа, и тронул машину. «Куда, Элли?» «Я знаю, что Мэри Энн принесла тебе кое-какие сладости в дом Джулии, и она сказала, что вечером наведается к тебе». «О, спасибо, это так мило!» Помимо ее воли, глаза Эленор увлажнились, и она осознала классическую истину. Болезнь оставляет мало сил, чтобы сопротивляться эмоциям. Пытаясь обрести твердость, она сказала: «Отвезите меня на минутку в магазин, и потом я поеду домой». Воздух был прозрачным и обжигающим, а небо — холодного голубого цвета. Она обратила на это внимание, когда он помогал ей выбраться из фургона. Эленор заметила, что сорная трава, растущая в трещинах бетона, похоронена под сугробиками снега, а по платформе кружат маленькие вихри, которыми играет ветер, словно морскими волнами. Сосед из кабиной лавки вышел наружу и сжег картонные коробки в проволочном контейнере. Языки огня бросали оранжевые отсветы на красноватые и тускло-серые стены зданий, а дым, словно пух, поднимался к небу в ледяном воздухе. Сосед взмахнул рукой и сказал что-то неразборчивое насчет того, что он рад ее возвращению. Они кивнули и помахали в ответ. Бен отпер заднюю дверь и ввел Эленор внутрь. В помещении было тепло и пахло плесенью. Он включил свет, и привычные тени заиграли на знакомых предметах. Откидная крышка письменного стола была поднята, а исцарапанная поверхность завалена почтой. Томасин, который, свернувшись клубком, дремал на кресле Джулии, вскочил, лениво потянулся всеми четырьмя лапками и задрал хвост. Вместо приветствия он издал требовательное «мяу-мяу», что означало «хочу есть». Эленор было трудно поверить, что она так долго отсутствовала. Бен, глядя на ее бледное печальное лицо, вспомнил о великолепном Пикассо, который спрятан Джулией в ожидании дня рождения Эленор, и у него возникло сильное искушение отдать его прямо сейчас, а не ждать праздника, но он поборол соблазн. «Ко дню рождения», — сказала Джулия, — «и так оно и будет». Естественно, некоторые вещи в этом проклятом мире остаются неизменными, в частности, его обещания. Бен наполнил едой коробку из-под маргарина. Томасин, который прыгнул на руки к Эленор, чтобы поведать ей душераздирающую историю об умирающем от голода коте, незамедлительно соскочил на пол, наклонился к миске и начал обед, мотая хвостом от удовольствия. Эленор присела на виндзорский стул и расстегнула свое старое пальто. Бен прислонился к дверному косяку, стоя на пороге, и скрестил руки на груди.